ведро. Темный колодец греховного тела, подлой победы хмельное ядро. А где-то вблизи, затаившись в тумане предчувствий, латает заплаты завтрашней боли блаженный висок. Завтрашней пули блаженный висок. Странные игры прыщевых обличий, выбранной доли терновый венец. В модных шинелях без знаков отличий мертвые верят хороший конец. А в прозрачной грязи беззащитно смеется в канаве колесами в небо проданной веры второй эшелон. Враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут. Бой роковой мы вступили с врагами, и это причина для всех оправданий. По горло в земле, предавая и чавкая легкими, мы пожираем скорбное мясо беззвучных времен. Гордое мясо беззвучных времен. Скорбное мясо беззвучных времен.